Глава четвертая. Ведьма. «Смотри, Белочка, какая дудка ладная вышла!» — произнес Огнислав и, приложив зеленый ствол к губам, умело вел звонкую трель. Белочка, сидевшая на пригорке рядом с парнем, от неожиданности даже замерла и удивленно воскликнула. «Как ты это сотворил?» «Умеючи все можно!» — улыбнулся он ей. «Надо только из правильного камыша дудку резать. Так меня братец старший Колосвет научил». «А звук-то как ты получил? Странно это». «Вот здесь, смотри, дырочки есть», — объяснил Огнислав. Белочка придвинулась к нему вплотную, заглядывая в дудку. «Хочешь, научу, как верно дуть?» «Да». «Возьми», — сказал Огнислав, протягивая ей вещицу и улыбаясь. «Теперь ко рту приложи». «Так, а пальчиком здесь зажми». Он показал девочке, как надо сделать, направляя ее пальчики своими руками. Он чуть склонился над темноволосой белочкой и ласково добавил. «Так, теперь-ча дуй, осторожно». Дунув в отверстие, белочка услышала лишь один глухой звук, похожий на бурчание, а не на трель. Огнислав же приник к девочке и, наклонившись над ее ухом, по-доброму указал. «Не так, милушка, пальчиком вот так зажми». Он накрыл ее ладошку, указывая, как правильно сделать. «Губки сюда приложи и дуй осторожно, словно дышишь». Она все сделала по его указке, и действительно, через миг из дудочки излился мелодичный красивый звук. «Получилось!» — воскликнула девочка, и ее глаза радостно загорелись. «А как же, Белочка, так и должно быть!» — ответил ей ласково Огнислав, отстраняясь от нее. «А могу я подружкам показать?» «Покажи. Почему нет? Я для тебя дудочку делал», — пожал плечами парнишка. «Тебе в дар». «Ой, благодарю тебя, Огнислав!» — улыбнулась она. И, окинув внимательным взглядом парня, сказала. «А у меня тебе в дар ничего нет». Огнислав был старше ее всего на 4 года, и Белочка считала его своим другом, ибо он постоянно находил для нее приветливое словцо. Вот и сейчас сделал для нее такую замечательную дудочку. «Не надо мне ничего, от чистого сердца подарил», — объяснил он. Взор Огнислава упал вдруг за полевую ромашку, вплетенную в косу белочки. «Хотя, отдай мне этот цветок, что в волосах твоих». «Цветок?» — удивилась она, тут же вытянула ромашку из темной пряди и протянула ему. «Бери, не жаль!» Она проворно встала на ноги. «Ладно, побегу я, дудку твою подружкам покажу. Вот они удивятся!» Белочка еще раз поблагодарила парня и вмиг сорвалась с места, побежала к другим девочкам, которые плели из цветов и травы венки, сидя внизу пригорка. Огнислав проводил Белочку долгим взглядом. Отчего-то от ее непосредственной радости у него на душе стало легко и светло. Опустил глаза на ромашку, что она отдала ему, поднес цветок к лицу и вдохнул его аромат. А потом легко прикоснулся губами к белым лепесткам. Было в этой худенькой 8-летней девчушке что-то милое и притягательное. Или же ее тихий добрый нрав, или же большие бирюзовые глаза. Огнислав и сам не знал, что его больше привлекало. Ему нравилось смотреть на белочку и еще больше сидеть, как чуть раньше в траве вдвоем. Смотреть на плывущие по небу облака и знать, что она находится рядом. В тот вечер Лада с Белочкой бегали тайком на торжище, чтобы купить сладких петушков и посмотреть на веселых петрушек. Сегодня был последний день торговли, и девочки пришли сюда без благословения родителей, зная, что их все равно не отпустят одних. Интересные сказки, что разыгрывали веселые петрушки в передвижном балаганчике, так увлекли их, что они не заметили, как стемнело. Возвращаясь с большой рыночной площади, где торговцы уже убирали лотки со снедью и утварью, девочки прошли несколько шумных центральных улиц Чернигова. Свернули в сторону своего поселения. Неожиданно в одном пустынном переулке дорогу им переградил некий мужчина, похожий на купца в темных пыльных одеждах. Его ледяной неприятный взгляд проникал до самого нутра. Девочки хотели обойти незнакомца, но он снова встал у них на пути. «Ты дочь волхва?» — спросил он у Лады. Голос его был низким и хриплым. «Да». «Со мной пойдешь!» Незнакомец протянул руку к девочке. «Что вам надо?» Испуганно вскрикнула Лада, пытаясь отскочить от него. Но мужчина ловко схватил девочку за плечо жесткой хваткой и оттащил от Белочки. Лада начала вырываться, не горя желанием куда-то идти с этим незнакомцем. Попыталась даже закричать. Мужчина зажал ей рот рукой в перчатке и, приподняв девочку под мышки, оттащил чуть в сторону. Белочка же испуганно хлопала глазами, видя эту жуткую картину. Она не была такой смелой и бойкой, как Лада. Сейчас от страха, который сковал ее тело, она замерла на месте и даже не понимала, что делать. То ли закричать о помощи, то ли бежать прочь. «А ты, девка!» — обратился к Белочке мужчина, продолжая с легкостью удерживать на весу брыкающуюся Ладу. «Пойдешь к волхву Богумилу и скажешь, что пока говорить с нами не станет, девку свою не увидит. Запомнила?» Белочка испуганно мотала отрицательно головой. «Уразумела, что сказать-то?» — раздраженно прохрипел мужчина. «Отпустите ее, дяденька!» — наконец вымолвила Белочка. Ее всю трясло от страха, и ей безумно хотелось убежать от этого зловещего незнакомца в черном, но она не могла оставить подружку Ладу в беде. «Мы же ничего плохого не сделали вам!» «Ступай, девка, да побыстрее беги, и скажи Богумилу, как я велел, у спаленной избы ждать его будем!» Жуткий незнакомец попятился, так и удерживая несчастную Ладу. «Скажи ему, если не придет, девка сгинет!» «Я...» Белочка не успела больше ничего сказать, как неожиданно раздался треск. От деревянной крыши откололся кусок и, упав на голову черноглазого мужчины, оглушил его. Разжав руки, незнакомец рухнул на землю, дернулся пару раз и безжизненно замер посреди улочки. Оказавшись свободной, Лада быстро отбежала от него, приблизившись к Белочке. Девочки обнялись, боязливо смотря на неподвижное тело мужчины и не понимая, как кусок крыши откололся и упал. В эту минуту от соседнего дома отделилась тень. Невысокая женская фигурка в бедной свободной одежде и капюшоне на голове. «Не бойтесь, синички малые!» — воскликнула женщина. «Я лишь помогла вам!» Девочки недоуменно уставились на женщину, лицо которой скрывал низкий капюшон. Была видна только нижняя часть ее подбородка. Первой пришла в себя Лада и пролепетала. «Так это вы его по голове?» «Я, милая, заслужил он это!» Кивнула женщина и приблизилась к ним. Зло решил сотворить. «Благодарствуем! Вы ведьма?» Спросила Лада, зная, что некоторые ведьмы обладали даром на расстоянии двигать предметы. И, похоже, сейчас женщина уронила деревянный конек с крыши на этого упыря, который так и лежал на земле, не приходя в сознание. «Наверное, ведьма. Сама не знаю. Память у меня плоха стала. Идти вам надобно, горлинки, а то поздно уже. Да и этот пока не очухался. «Мы пойдем. Спасибо вам за помощь», — согласилась Лада, взяв за руку Белочку. «Постой-ка, ты ведь Лада? Дочь волхва Богумила?» «Да, матушка», — кивнула девочка, помня, как отец учил ее обращаться ко всем женщинам «матушка», а к старицам «бабушка». «Не сразу узнала тебя», — заявила ведьма, чуть приподнимая капюшон. И девочка невольно разглядела нижнюю часть лица женщины, изуродованную страшными шрамами и синяками. «Подойди ближе, милушка. Хочу подарить тебе одну вещицу. Точнее, дружка». «Мне?» — удивилась Лада. Нищенка проворно достала откуда-то из-за пазухи некую живность и протянула ее девочке. Лада увидела на ладони женщины маленькую ящерицу, но тут же ее глаза отметили обожженную кожу на руке ведьмы со старыми шрамами и неровной кожей. Лада напряглась. Ящерка же на ладони ведьмы ожила и завертелась на месте. «Протяни руку, Ладушка. Посмотрим, захочет ли она пойти к тебе». Девочка сделала, как велела ведьма, почти коснулась пальцами женской ладони. Ящерка мгновенно перебежала на ладони Лады, закрутилась там и замерла, прижавшись к коже. «Ты ей по нраву, милая. Возьми ее себе. Оберегать тебя она будет». «Она волшебная?» — спросила Лада. — «Немножко», — пропела женщина хриплым голосом. — «Вижу судьбу твою необычную, Ладушка. Будешь ты не такая, как все девицы, избранная самим Хорсом. Много испытаний выпадет на долю твою, но ты все выдержишь, ведаю про то. как и выбрала душа твоя еще до рождения. Потому ящерка в помощь тебе будет. Проси у нее помощи, как не в моготу станет. Она поможет». Неожиданно зашевелился незнакомец, лежавший на земле. И ведьма велела: «Бегите быстрее отсюда, во горлинки, пока он не пришел в себя». Ящерка из руки Лады вдруг перепрыгнула на ее поясок и, пробежавшись, юркнула в небольшую поясную сумочку девочки, верх которой был не сильно затянут лентой. Спряталась там. Девочки еще раз поблагодарили женщину и побежали прочь. До своего поселения Лада с Белкой бежали, сломя голову, уже в потемках. После страшного незнакомца в черном и уродливой ведьмы девочкам было боязно. Уже добежав до своего селения, Зорницы, у первой избы они нечаянно наткнулись на двух братьев Бобров, Ярослава и Волка. Увидев их, Ярослав, пройдясь по девочкам недобрым взглядом, недовольно произнес: «Вот вы где шастаете, непоседы! Батька твой, Лада, уже час как ищет тебя по всем Зорницам. К нам даже заходил». «Мы на торжище ходили», — объяснила Лада. «Вот только ему ничего не говорите, а то он осерчает, ведь он запретил мне с селения нашего уходить». «И верно, что осерчает», — пробурчал Ярослав. «Разве не знаете, что по ночам всякие непотребства в Чернигове творятся? На той неделе убили еще одного старца на восточной окраине. Здесь в Зорницах духи рода нашего вас оберегают, а в город приезжают многие люди, и не всегда добрые». «Ты что, Ярик, опять нас учить вздумал?» Тут же ощетинилась Лада. «Если ума не набрались еще, так и поучить не грех», — вспылил Ярослав. «Ты не брат нам и не батюшка, чтобы поучать. Отстань!» «Не ссорьтесь», — попросила Белочка. «Парни, вы не проводите нас до дому? А то мы жуть как боимся». «Непременно проводим, Белочка», — тут же согласился Волк. Младший брат Ярослава был всего на пару лет старше девочек и имел добрый, спокойный нрав, в отличие от вспыльчивого и упрямого Ярика. «Нет, пусть одни идут. И от чертей сами бегают, раз по ночам шатают невесть где». Не унимался Ярослав, уже разозлившись. Вообще Ярослав отличался мрачным и замкнутым нравом и редко возмущался или спорил с кем-то. Больше молчал. Но эта непоседа Лада, дочка волхва, постоянно выводила его из себя своими глупыми поступками. «Уймись, братец! Пойдемте, лапушки!» — улыбнулся Волк. «Проводим вас до дому». Наступила холодная пора Мары, когда солнце почти не появлялось на небосклоне, поля покрылись первым снегом, а в домах начинали печи топить сильнее для обогрева жилища. Сбор урожая и посев озимых уже закончились, а русичи начинали заниматься ремесленными работами и обустройством жилища, играли свадьбы. В такие темные слякотные вечера бабы и девки на Руси часто устраивали посиделки с играми, сказками или ворожбой. Девицы селения Зорницы любили ходить к одной из ведьм по имени Любомила, добротный дом которой стоял посередине села. Муж Любомилы не вернулся из последнего похода княжеской дружины, и сейчас молодая вдова-ведьма жила со своими тремя дочками, младшей из которых была Белочка. Ведьмами на Руси назывались мудрые бабы, обязательно замужние и имеющие детей, которые обладали неким тайным умением или знаниями. Они обучали девиц знахарству, древним женским таинствам, умению создавать обережную силу вокруг себя и своей семьи. Любомила считалась в округе самой искусной и умной ведьмой, ибо даже знала языки птиц и зверей. Она передавала свои знания и умения девицам разного возраста, от мала до велика. Она учила их ворожить, вышивать солярные символы на одежде определенным образом, чтобы они оберегали владельца. Раскрывала им тайны женственности, чтобы девица была любима мужем, посвящала их в древние звездные законы, касающиеся женской доли. «А что, девоньки, все ли обережный поясок сплели, да узелки верно завязали, да желанного суженного загадали?» — спросила ведьма Любомила, обводя ласковым взором девочек 7-8 лет, сидящих вокруг нее. 30-летняя Любомила славилась в округе своей красотой и мудростью, имела густую темно-русую косу и светлые ореховые очи. «Я загадала, матушка, и 30 узелков сплела!» — похвалилась Белочка. Пятеро соседских девочек и ее дочка Белочка сидели теперь в простой светлице и учились вязать узелковым письмом. Тайное письмо, которому девушки обучались с детства, являлась неким шифром, где каждый узелок, завязанный определенным образом, означал то или иное слово. Плели такие поясочки с узелками девицы и своим возлюбленным, и детишкам, и просто другим людям, чтобы передать кому-то определенные фразы послания. Этой премудростью на Руси умело владели не только бабы и девицы. Мужчины также разбирались в этих вычурных узелках и понимали смысл, заложенный в послании. В основном такие пояски из узелков девицы сплетали для своих суженых, чтобы передать некую фразу, которую должен был знать только один человек. У каждой из девочек в руках крутились длинные толстые нити, красные и светлые. Старательно они завязывали узелки, пытаясь повторить фразу, сказанную ранее Любомилой. Первой справилась Белочка, которой вышивка и шитье давались легче, чем ее сверстницам. Она подошла к матери и воскликнула. «Посмотри, как вышло!» «Чудно! И приятно о чем посмотреть! Умница! Только поторопилась ты немного! Теперь завяжи все снова! Такой же! Но слово «дерево» вернее завяжи! Смотри, этот край узелка у тебя 3 раза перекручен, а надо 2! А то у тебя не дерево, а хлеб получился!» Белочка села на место и принялась за работу, а другие девочки усердно продолжили свое занятие. Ведь Любомила сказала, что девицу, которая верно сплетет в узелки заветную фразу заговор, непременно найдет загаданный суженый и женится на ней. «Ведающая матушка», — спросила Лада, — «а как же мне суженого найти, которого я в желании попросила у Макоши?» «Суженого сердцем искать надо, пташечка», — ласково ответила Любомила. «А как это?» — вымолвила еще одна девчушка, Дарина. «Почувствовать того единственного, который по сердцу будет», — объяснила ведьма, обводя внимательным взором всех девочек. «Когда встретите его, суженного своего, так сердце забьется от его близости, а кроме него никто не нужен будет».